ветров теперь будет резать. Учитель со стажем относится школьникам трезво. Давид гнет палку перед местной школьница Даши. До него Рома с Рустемом пихали в нее дважды. Но Рустему не по кайфу, он любит больше баранов. Его шкуры в каждой стране поделены на кланы. Он сутенер, параллельно он же продюсер. Катает из страны в страну, он ищет в этом вкусы. Сухра укладывает кафель местом УВД. Миг 6 без утруб, по грязи 4 ВД. Везу его за МКАДом, этот простой бомж. Сбил его, сломал бампер, капот поцарапал тоже. Я хую плет системе числен, что безработный. Но приставы удивлены, откуда бумер симпотный. Зухра доложила кафель, в ее слуги входит минет. Но мой член после нее не встанет несколько лет. Бабочки в животе псевдорийца смотрятся мило. Жила великая нация, но давно это было. Я побрил опасной бритвой блядскую дорожку. Курим реактив, эта хуйня вставляет не понарошку. Рома словил бледного в 2008 на притоне. Передавал фото через экпорт на айфоне. Плесенью покрылась уздечка араба. У его пятой жены нет розового хиджаба. Они делают намаз под шконкой ржавой. ЗОГ им продала страну, мы им стали великой державой. В кафе Сукно танцует православный Азер Фарух. Сын на моде Макаса сменил на НБ. Его батя тянет прягу за множество мокрух. Впрягается какой-нибудь борозду бывший агент КГБ. Чистит четкой зубной синюю залупу Пашка. Не подошла по размеру ему Бен Шерман рубашка. Он лидер middle группы и вообще успешный пацан. Поедает с котом ложками мокрый кацан. Хули взять с русского ватника Паши. Напился яги и полез на турник на концерте Маваши. Ебал я в рот общество потребления и успех. Ты родился в штатах россияне, это уже смертный грех. Будешь обязан погроб власти, которая тебя ебет. Им похуй, что твой трактор Беларусь не гребет. Я вот такое хуйло бесвольное. Говорю про строй политически многое. А сам телодвижения никакие не запускаю. Но тут Сальвия мне сказала, я тебя отпускаю. Такое хуйло бесвольное. Говорю про строй политически многое. А сам телодвижения никакие не запускаю. Но тут Сальвия мне сказала, я тебя отпускаю. Я хуево плет с теми числями, что ли, завротный.